Я положил его в клинику, пригласил профессора Русанова, который по праву считается одним из лучших специалистов хирургии желудка и пищевода. Александр Андреевич очень внимательно обследовал больного и также заявил, что сделать что-либо невозможно. Между тем, в клинике я постарался создать Василию Васильевичу такие условия, чтобы он мог не только лечиться, но и работать. Вечером оставлял ему ключ от своего кабинета, и он там занимался. Хорошо подобранная диета, лечение, витаминизация, переливание крови и белковых препаратов заметно улучшили его общее состояние. У него повысилась работоспособность, вернулся интерес к жизни и работе. Однако заболевание прогрессировало. Постепенно пища совсем перестала проходить, и жил он только на вливаемых ему белковых препаратах и крови. Да, это был человек замечательной силы духа, отлично осознавая, что у него сочтены не только дни, но и часы, он продолжал работать. Торопился подготовить материалы для разных учреждений, отстаивал, защищал от разрушения памятники старины. Крест свой нес до конца. Последний раз зашел ко мне в кабинет, сказал: «Спасибо вам, спасибо», и вышел. А вечером сказал: «У меня нет больше сил», и затих. Потерял сознание и к ночи умер. За многолетнюю жизнь врача я много раз видел, как умирают люди. Недюжинные натуры, борцы и герои встречают свой смертный час с достоинством, без истерики. Меня всегда восхищала красота души русского человека. Его мужество просто непоказное. Он живет скромно, без претензий, и с достоинством встречает смертельную опасность и саму смерть. Поэты и писатели разных эпох оставили нам много прекрасных описаний мужества и душевной красоты, проявляемых нашим народом в минуту опасностей. Вот строки из Василия Теркина, Александра Твардовского. «Был в бою задет осколком, зажило, и столько толку. Трижды был я окружен, трижды, вот он, вышел вон. И хоть было беспокойно, оставался невредим, под огнем косым, трехслойным, под навесным и прямым. И не раз в пути привычном, у дорог в пыли колонн, был рассеян я частично, а частично истреблен. Но, однако, жив вояка. К кухне с места в бой. Курит, ест и пьет со смаком, на позиции любой». Михаил Юрьевич Лермонтов живо и ярко обрисовал душевное состояние русских солдат накануне боя в Отечественной войне 1812 года. В то время, как в стане неприятеля накануне боя солдаты бравировали своей храбростью, старались показать себя равнодушными к предстоящему бою, смеялись, громко шутили. Но тих был наш бивак открытый. Кто кивер чистил, весь избитый? Кто штык точил, ворча сердито, кусая длинный ус? В простом русском крестьянине поэт разглядел величие души народа. А вот что писал Пушкин. «Взгляните на русского крестьянина. Есть ли и тень рабского унижения в его поступке и речи? О его смелости и смышленности и говорить нечего. Переимчивость его известна, проворство и ловкость удивительны. Никогда не встретите вы в нашем народе того, что французы называют «ан бадеут», по-французски «ротозей». Никогда не заметите в нем ни грубого удивления, ни невежественного презрения к чужому. Так наш великий поэт писал о русском народе 150 лет назад. Каким же кощунством выглядит в наше время изображение русского народа некоторыми западными писателями как грубого и невежественного народа, которому якобы чужда человечность, который ничем, как только пьянством и развратом, не отличается. Желая намеренно оклеветать советских людей, умалить их роль в победе над фашистской Германией, сейчас многие западные писатели стремятся представить образ советского воина в превратном свете, изображают его бесчинство на территории других стран, жестокость, склонность к насилию, разврату. Клеветы более чудовищные нельзя и вообразить. Весь мир знает о благородстве советских людей, совершивших великий подвиг во имя Отечественной войны, заслонивших грудью не только свою землю, но и принесших освобождение многим странам Европы. Никому не удастся ни умолить, ни тем более очернить наш подвиг в годы Великой Отечественной войны. Василий Васильевич был истинно русским человеком. Он до последнего часа писал статьи, деловые бумаги, просьбы, отстаивал все, что дорого каждому патриоту нашей Родины, и умер на посту, как солдат. Жена его пришла в клинику через много дней после смерти Василия Васильевича, в первый и последний раз. Потребовались какие-то документы. Мне было трудно разговаривать с ней спокойно. Хочется мне рассказать и другую историю.